Алексей Шолохов. Книга «Ножницы. Черный бант». «Принесла?» Не слишком вежливый тон Игоря нисколько не смутил Вику. Она улыбнулась и показала бант, свернутый трубочкой. Вика держалась уверенно и непринужденно, хотя прекрасно понимала, что не быть ей здесь без нейлоновой ленточки. «И тебе привет. Все пришли?» Ее вопрос остался без ответа. Игорь закрыл за ней дверь и пошел к одной из комнат. Вика в квартире Игоря была впервые, но почему-то решила, что собрал он всех в гостиной. В собственной спальне производить какие-либо ритуалы глупо. По крайней мере, Вика в своей спальне ничего подобного делать бы не стала. Вика разулась и сняла курточку. И сейчас же почувствовала себя здесь лишней. Иногда с ней такое бывало. Она не могла понять, что делает с этими людьми. Потому что ведь это правда. Она лишняя. Но она включала дурочку и делала вид, что не замечает издевок и насмешек в свой адрес. С Игорем мечтали дружить все девчонки в классе. Да что там девчонки. Парни тоже тянулись к нему. С ним было по приколу. Гадание предложил Кирилл. Он прочитал об этом на каком-то сайте и решил попробовать. А у Игоря освободилась квартира, как раз родители уехали на Рождество к тетке. Пустая квартира, книга, ножницы и черный бант. Вот что было нужно, и участников не меньше двух. Но Вика думала, что людей придет намного больше. В комнате было трое — Кристина, Кирилл и Вадим. На балконе Игорь обнимался с Юлей. «Привет», — кивнула Вика и улыбнулась, понимая, что не все ей здесь рады. Отозвался только Вадим. «Проходи, присаживайся», — сказал парень и похлопал по дивану рядом с собой. Вика, не раздумывая, села. Вадим был из тех парней, от кого не ждешь подвоха. И он единственный, кто в этой компании мог конкурировать с Игорем. Возможно, именно это Вику в нем и привлекало. Ну, может, еще и то, что она чувствовала его симпатию к себе. «Ну, Викусь, о чем хочешь у духов спросить?» Вика пожала плечами и снова улыбнулась. Она действительно не знала. Черт, она даже не думала об этом. Вика просто хотела провести время в компании Игоря, Вадима и других. Модная тусовка, вот и все. А еще она хотела почувствовать себя нужной. Поэтому-то она и принесла черную ленточку. Но вопрос все-таки придумать надо. Ведь именно для этого они здесь собрались. Что же такое спросить? Чтобы не опозориться. Чтобы в тему и чтобы не опозориться. «Это секрет», — кокетничая произнесла Вика. «Ну что, все готовы?» С балкона вышли Игорь и Юля. «Кирюха, ты сказал вновь прибывшим о жертве?» Юля улыбнулась. Вика сразу поняла, речь идет о ней. Но жертва — это что-то новенькое. «Я хотел сделать сюрприз», — усмехнулся Кирилл. «А что за жертва?» — спросил Вадим. Искренность в голосе парня порадовала Вику. Он тоже ничего не знал о жертве и, скорее всего, о насмешках над ней. «Ритуальная жертва», — сказал Игорь и тут же добавил. «Забей, это шутка». Игорь ушел, а когда вернулся, в его руках была книга. «Моя любимая», — провозгласил он и повернул обложкой к собравшимся. «И единственная прочитанная», — пошутил Вадим. «Очень смешно». Кристина сбросила руку Кирилла со своего плеча, встала и подошла к Игорю. Взяла в руки книгу и прочитала. «Туманность Андромеды. У моих предков такая же полица. Боюсь, что на эту реликвию мы какого-нибудь неандертальца вызовем». «Нормально мы все вызовем», — Игорь выхватил у Кристины книгу. «А ты на какую хотела? На Донцову?» «Нет, на Камю», — огрызнулась девушка. «Вау!» — взвыли парни. Вика тоже была поражена. Нет, то, что Кристина не читала даже Донцову, Вика была уверена, но знание имени французского философа говорило, что книги у ее предков пылились не зря. Кристина подходила к ним и читала корешки. «Что, вау! Вам бы моего папашу! Трясется над своей библиотекой! Еще и читать заставляет!» «Так ты у нас дочь библиотекаря!» — улыбнулся Кирилл. «Кристинка у нас книжный червь!» «Сам ты червь!» «Так ты не читаешь?» — спросила Юля. «Не-а!» гордо ответила подруга. «Я закрываюсь в комнате, нахожу в инете синопсис книги, читаю его, а когда приходит отец, выкладываю ему краткое содержание». «Да ты коварная», — сказал Вадим. «Да, я такая», — кокетничая произнесла Кристина. «Беда в том, что отец все-таки победил». «Это почему еще?» «Ты читала», — поучительно произнес Игорь. «Ты сделала то, чего он и хотел». Вике показалось, что весь мыслительный процесс отразился на милом личике Кристины. «Я не уверен, что ее папашка хотел именно этого», — улыбнулся Кирилл. «Иначе бы он просто дал ей для чтения баллончик освежителя воздуха». Только после этих слов Кристина поняла, что над ней подшучивают. Отмахнулась и, делано надув губки, села на диван. «Ладно, чтецы, хорош. У нас есть книга». Игорь снова поднял книгу. «Хорошо, что не освежитель воздуха», — хохотнул Кирилл. «Я сказал, хватит», — остановил шутника Игорь. «У нас есть книга», — повторил он. «Ножницы?» — Юля щелкнула ножницами. «И бант». Вика поспешила показать рулончик черной ленты, когда услышала слово «бант». Это походило на какой-то дурацкий ритуал. Вика надеялась, что это не самая интересная часть сегодняшних гаданий. Кирилл взял книгу, вставил ножницы в середину так, чтобы торчали только колечки. Потом взял у Вики бант и завязал вокруг книги крестом, предварительно пропустив между кольцами ножниц. «Готово!» Первыми были Юля и Кирилл. Взяли в руки приготовленное приспособление для ритуала. Вика заметила, что Кристина нервничает, будто это ей предстояло держать одно из колец ножниц. Вика и сама нервничала. Она не могла даже представить себе, как перенесет движение ножниц на пальцы. Да и перенесет ли вообще. Вика была рада, что не она первая держит книгу. Кирилл положил одно кольцо ножниц себе на указательный палец, а второе на палец Юли. Книга повисла между ними корешком вниз. Кирилл и Юля застыли, указывая друг на друга. Остальные сели вокруг. «Когда я спрашиваю, ответами мне будут повороты книги. Того края, который ближе ко мне. Направо — да, налево — нет. Ответы Юля — ее край книги, ее право и лево. Вопросы нужно задавать так, чтобы ответ был «да» или «нет». Надеюсь, этого вам объяснять не надо». «Давай уже», — поторопил Игорь. Кирилл улыбнулся. «Кого будем спрашивать?» «А что, разве не автор этой книги вызывать надо?» — спросила Кристина и нервно хихикнула. «Не обязательно. Мне даже кажется, что можно вообще не писателя. Можно хоть сантехника вызвать. Лишь бы он умер до этого», — сказал Кирилл и улыбнулся еще шире. «Давайте Маяковского вызовем», — предложил Вадим. «Кроха, сын, к отцу пришел. «Давай!» — Игорь толкнул Кирилла. Книга едва не соскочила с пальцев. Но Юля поправила, и когда конструкция из книги и ножниц успокоилась, Кирилл произнес: «Вызываем дух Владимира Маяковского!» Пауза. «Дух, ты здесь?» Вика уставилась на книгу. Долго ничего не происходило. Но когда книга качнулась и повернулась, Вика едва сдержала вопль. «Она долго соображала, в какую сторону был поворот, да или нет», — сказал призрак. Чёрт, и несмотря на то, что они именно для этого здесь и собрались, движение книги стало неожиданностью для всех. На лицах друзей отразилось смятение. «Дух, подарят ли мне предки тачку на 18-летие?» Книга не шевелилась. «Задай вопрос по-русски», — прошептала Вика. Осуждающие взгляды заставили Вику вжать голову в плечи. Она увидела, что ее не только осуждают, но и не понимают, о чем она говорит. Вика рискнула пояснить. «Подарят ли родители автомобиль?» — сказала она. Кирилл тут же повторил. «Дух, подарят ли мне родители автомобиль на 18-летие?» Книга дернулась и повернулась вправо от Кирилла. Он просиял. Страха от первого поворота не осталось. Сейчас в его глазах читался только восторг. «Моя очередь», — напомнила Юля. «Дух, выйду ли я замуж в следующем году?» Игорь присвистнул, наверняка догадавшись, кого Юля выбрала себе в будущие мужья. «Тише ты», — шикнула на него Юля. И тут же книга повернулась влево. «Чёрт», — выругалась Юля, — «это все ты!» И тут же добавила. «Ребята, можно еще один вопрос? Ну, пожалуйста!» «Хорошо, но сначала...» «Дух, ты устал?» — спросил Кирилл. «Поворот налево». «Задавай», — кивнул Кирилл Юля. Девушка облизнула губы и произнесла: «Дух, выйду ли я замуж до 20 лет?» Вика улыбнулась, но тут же стала серьезной. Книга не шевелилась, но что-то происходило. Вика это поняла по испуганным лицам Юли и Кирилла. «Кир, это ты делаешь?» — прошептала Юля, тем самым напугав собравшихся. «Нет, я думал, это ты». «Что происходит?» — испуганно спросила Кристина и прижалась к Вадиму. В следующий момент книга вывернулась и упала на пол. Юля вскрикнула и зажала кисти рук под мышками, будто она никогда не держала эту книгу. «Ты чего?» — спросил Игорь. «Не хочу», — сказала Юля, встала и пошла на балкон. «Да что произошло?» — Игорь теперь обратился к Кириллу. «Хрень какая-то». Кирилл посмотрел на указательный палец, который он так и не согнул. «Вибрация, будто слабые разряды тока. Еще книга стала как будто тяжелее». «И чего, мы больше не будем?» — спросил Вадим. «Если нет, то дух надо прогнать», — пояснил Кирилл. «Но только без меня. Я научу как». «Учитель», — огрызнулся Игорь. «Ну-ка, дай я». Игорь сел на освобожденное Кириллом место и посмотрел на друзей. «Ну, кто составит мне компанию? Или вы все пообсирались?» Вика посмотрела на балкон. Юля затушила сигарету и достала новую. «Вот он. Шанс сблизиться с красавцем». Вика больше не раздумывала, села напротив и подняла книгу. «Мы же все сюда за этим пришли». «А это мы сейчас узнаем», — осклабился Игорь и принял кольцо-ножниц на указательный палец. Игорь не сводил с нее глаз и все время улыбался. Вике стало неловко и, если честно, страшно, будто перед ней не одноклассник сидел, а призрак, которого они вызвали. Со страха Вика даже забыла, кого они все-таки вызвали. «Дух, ты здесь?» — спросил Игорь, не сводя глаз с Вики. Книга тут же повернулась вправо. Дух все еще был здесь. «Ну, будем прогонять или выясним, кто и зачем пришел», — прошептал Игорь, слегка нагнувшись к Вике. Вика осторожно, чтобы книга не слетела с пальца, пожала плечами. «Как остальные?» «Плевать, продолжаем. Дух, ты устал?» Книга повернулась влево. «Хорошо», — улыбнулся Игорь. Вика только теперь поняла, как это все необычно. Это не было похоже на обман. Книга действительно поворачивалась. Вика ее не поворачивала. Игорь... Она не была уверена на все 100%, но трудно незаметно для окружающих повернуть томик в 500 граммов одним пальцем. Она была уверена, что не стала жертвой обмана на 99,9%. 0,1% содержалось в вопросе, ответ на который был известен ей. Но она пока не хотела его задавать. «Дух, скажи нам, зачем сюда пришел? Игорь осмотрел присутствующих. «Кирилл!» «Придурок!» — отозвался Кирилл. «Только да или нет?» «Чтобы трахнуть Кристинку?» — закончил вопрос Игорь. Вика была уверена, что дух не ответит. Слова «тачка», «предки», «трахать» — не входили в лексикон того, кого они вызвали. Но книга повернулась вправо. «Вот мудак!» — воскликнула Кристина и, повернувшись к Кириллу, добавила. «Кто тебе даст?» — Игорь осклабился. «По-моему, вечер становится все чудесатее и чудесатее». «Придурок!» — шепнул Кирилл и пошел за Кристиной. «Продолжаем разговор!» — Игорь осмотрел присутствующих. «Вадим!» — выбрал он. «Любит ли Вадим...» «Может, ты дашь Вике задать свой вопрос?» — перебил его Вадим. Игорь в изумлении поднял брови. «Ты хочешь, чтобы об этом спросила Вика?» «Нет», — поспешила она, — «я еще не готова». «Вот и так. Дрочит ли Вадим?» Вика ждала агрессии со стороны Вадима, но он всего лишь улыбнулся. Процент правдивости ритуала упал до 90%. «Ты все еще не готова задать вопрос?» В данный момент Игорь был противен ей, его улыбка, манера говорить, но только в данный момент, в остальное время. «Ну, тогда еще один последний вопросик от меня!» У Вики внутри все сжалось. Она не знала, что он хочет спросить, но что-то ей подсказывало, что вопрос будет о ней. Желание бросить книгу пришлось подавить. Боязнь показаться дурой — вот что ее останавливало от импульсивного поведения. «Дух! Вика любит меня!» Руки задрожали. «И плевать, что дура! Хотела бросить! Даже больше, чем минуту назад!» Вовремя вспомнила, что она все еще хотела узнать, обман гадания или нет. Книга повернулась. Вправо. Но вопрос, обман или нет, остался. Да, Вика была влюблена в Игоря. Хотя сейчас сомневалась в этом. Задавая подобные вопросы с дурацкой ухмылкой, он хотел поставить ее в неловкое положение. И ответ «нет» вряд ли бы смог обеспечить стопроцентное выполнение поставленной задачи. Но поправка все-таки могла делаться на реакцию от вопроса. Игорь, скорее всего, ожидал увидеть бегство Дурры. В общем, Вика не поняла, настоящее это гадание или нет. За размышлениями об обмане она даже забыла, что надо было бы обидеться. «Ладно, чушь это все», — сказал Игорь и почему-то тут же стал серьезным. Он отпустил книгу. Вика не успела подхватить и уронила. «Что ты делаешь?» — возмутился Кирилл. «А выпроводить духа?» «Ты его звал, ты и выгоняй», — огрызнулся Игорь и вышел на балкон. Вика все еще сидела на стуле, слишком ошарашенная, чтобы хоть что-нибудь сделать. «Ты поможешь?» — спросил Кирилл. Вика кивнула и приняла кольцо-ножниц на все еще выставленный указательный палец. «Дух, спасибо! Теперь ты должен уйти», — сказал Кирилл. «Дух, ты здесь?» Книга тут же повернулась вправо. «Ты должен уйти, спасибо!» — настойчиво произнес Кирилл. «Дух, ты здесь?» Без промедления, не задерживаясь ни на секунду, поворот вправо. «Чёрт!» — выругался Кирилл. «Чего он хочет?» Вика вообще не понимала, что происходит, поэтому молча наблюдала за происходящим. Вера в то, что это не обман, усиливалась по мере того, как у Кирилла сдавали нервы. «Дух!» — мягко сказал Кирилл. «Спасибо! Ты можешь уйти!» Пауза. «Ты здесь?» Книга качнулась и повернулась вправо. «Почему он не уходит?» — шепотом спросила Вика. «Дух, ты чего-то хочешь?» «Да». «Вот так-то», — удивился Кирилл и добавил. «Мы так можем вечно гадать, что именно ему надо». «Кир, плюнь на эту хрень!» — от балкона крикнул Игорь. «Сам уйдет. Увидит, чем мы с Юлькой занимаемся, и свалит». «Или присоединиться», — добавил Вадим. «Я не останусь здесь», — фыркнула Юля. «У тебя мертвец в доме, а ты о сексе думаешь?» Юля прошла в коридор и действительно стала одеваться. «Мы тоже, пожалуй, пойдем», — сказал Кирилл и встал. «Крис, ты идешь?» Кристина, казалось, побледнела еще сильнее. «Да, конечно», — сказала она. «Ну и валите!» — крикнул Игорь. Вика встала и, виновато улыбнувшись, отступила к остальным в коридор. Вика видела испуг на лицах ребят, неподдельный страх, а это значило только одно — они верили в наличие призрака. Значит, все эти «да» или «нет» и повороты книги были настоящими. Правдивость ответов была сомнительной, кроме касающегося ее отношения к Игорю, но ребята верили в это гадание. «Тебя проводить?» — голос Вадима вырвал ее из размышлений о призраке и вопросах, а еще она думала об Игоре. Он даже не вышел их проводить. Ни одного из них. Эгоист. «Ну, я живу в соседнем доме», — кокетливо произнесла девушка и поежилась на холодном январском морозе. «Ну, вот и договорились», — улыбнулся Вадим и выдохнул пар. «Что ты думаешь о сегодняшнем гадании?» — спросил Вадим, когда Вика взяла его под руку, и они пошли по заснеженному тротуару. Вика пожала плечами. «Гаданий я видела немного. Поэтому именно это кажется мне самым лучшим». «А ответы?» «А что ответы?» «Насколько они правдивы, как думаешь?» Вика снова пожала плечами. «Я не знаю ответа ни на один заданный вопрос, поэтому не могу судить», — уклончиво ответила она. «Не знаешь? А как же твой? Когда Игорь спросил, влюблена ли ты в него, дух сказал, что да». Он выдержал паузу, будто давая ей время обдумать ответ. «Это правда?» Вопрос нисколько не смутил Вику. Она улыбнулась и сказала: «Если правдивость духа взять за аксиому, то и ответ на вопрос о тебе должен быть правдой». Вадим нервно хохотнул. «Ну да, брехня. Обоих это устраивало, хотя они оба знали, то, что ответил призрак, правда. «Пришли», — сказала Вика и указала на подъезд девятиэтажки. «Надо же», — удивился Вадим. «А я живу через два дома от тебя. Удивительно, что я не видел тебя здесь». «Я умею быть незаметной», — улыбнулась Вика и протянула руку. «Пока?» «Пока», — сказал Вадим. «Увидимся, раз уж я теперь тебя заметил». «Обязательно». Вадим ушел. Вика, все еще улыбаясь, посмотрела на подъезд своего дома и похлопала себя по карманам. Бабуля просила не оставлять там ленту. Улыбка начала угасать. Вика не могла вспомнить, снимали ли они вообще ленту с книги. Черт, придется возвращаться к этому самовлюбленному нарциссу. Но Вика не хотела огорчать бабулю. Игорь нервничал. Деланный героизм улетучился, как только захлопнулась дверь за последним гостем. Он не хотел так. Он не хотел сидеть в одной квартире с мертвецом. После ухода друзей он действительно начал чувствовать присутствие кого-то чужого. Игорь даже собирался позвонить предкам и поехать к тетке. На кухне что-то громыхнуло. Игорь подпрыгнул и едва не выскочил из квартиры. Сдержался. Взял в ванной швабру и пошел к кухне. Он проверил все, даже в шкаф заглянул. В квартире, кроме самого Игоря, никого не было. Да и не могло быть. Но мысли о призраке, оставшемся после гадания, угнетали Игоря. Он был напуган. Ладони, сжимавшие древко швабры, вспотели, колени тряслись. В 17 лет так хочется быть взрослым, так хочется самостоятельности и независимости. Но сейчас... Он бы с радостью послушал упреки мамы и бормотание о хорошей учебе отца. Сейчас бы он с радостью принял компанию любого живого человека. Игорь включил свет во всей квартире, еще раз прошелся и заглянул в темные уголки, куда свет не доставал. На кухне даже заглянул под мойку, потыкал там пустые пакеты шваброй. Успокоиться не получилось. Дрожь в коленях усилилась, когда он услышал шаги в коридоре. Тихие, крадущиеся шаги. Швабра затряслась в руках Игоря. Он понял, что даже если он выйдет в коридор, то сил сражаться с застуканным там грабителем или призраком у него не хватит. Он шагнул, пытаясь выглянуть незаметно, и вывалился в коридор. «Привет», — испуганно произнесла Вика. Игорь готов был ударить ее шваброй, но дрожь все еще не прошла, и он просто опустил руки. «Ты чего здесь?» — спросил Игорь. Вика подняла руки. Она держала в одной руке ножницы, а в другой черную ленту. «Лента бабули». Игорь хотел прогнать ее, но вспомнил, что еще минуту назад мечтал о компании человека. «Ты спешишь?» — спросил он и сложил руки на швабру, унимая дрожь. Вика пожала плечами. «Ну, я вообще-то отпрашивалась до утра». «Здорово». Игорь попытался улыбнуться, но гримаса вышла нервной. «Может, останешься? Фильм какой посмотрим, чаю попьем, «Потанцуем», — пошутила Вика и хохотнула. «Ага», — кивнул Игорь. «Раздевайся, что ли?» Он знал, зачем она вернулась. Не ленточка ей нужна. Игорь улыбнулся. Уже уверенно. Страх ушел. Он поставил швабру и пошел в комнату. Вика разделась. Он ждал чего-то подобного, но все равно был шокирован наготой девушки. «Я вообще-то не совсем это имел в виду». «Я могу одеться». Девушка потянулась за джинсами. «Не надо, мне просто нужно привыкнуть». Он подсел рядом и осмотрел ее. «Не думала, что тебе нужно привыкать к виду обнаженного женского тела». Она хотела прикрыть грудь, но Игорь отстранил ее руку. Она не сопротивлялась, но на него так и не взглянула. «К такой красоте нужно». Игорь заметил, что черную ленточку девушка повязала себе на запястье. Вика выпрямилась, расправила плечи и наконец-то посмотрела на Игоря. Он не мог оторвать взгляд от больших розовых сосков, они по цвету совсем чуть-чуть отличались от кожи. Игорь видел такие впервые, отчего не смог сдерживать свое возбуждение. Вика улыбнулась, развернулась к нему всем телом. Игорь все еще смотрел на ее груди, когда она раздвинула ноги. Как он мог не замечать такую девушку? Точнее, как он мог ее не рассматривать с этой стороны? со стороны, которая в принципе интересовала его куда больше, чем все остальные. Игорь не знал, кто навесил на него ярлык-бабник, но это его устраивало, несмотря на то, что он переспал пару раз с Юлькой, да один раз с Кристиной. Зачастую девушки сами лезли к нему. Впрочем, сегодняшний вечер не стал исключением. Только почему-то раньше он считал Вику неряшливой дурочкой. Ребята ее таскали с собой, чтобы поиздеваться. Напрасно. Игорь, не скрывая похотливого взгляда, осмотрел прекрасное тело девушки. На секунду ему показалось, что перед ним та, над которой они до этого только смеялись. Красные пухлые щеки, тонкие губы и большой нос, далеко посаженные глаза. Вместо красивого стройного тела — жирная, испещренная редким черным волосом туша. Мимолетное видение исчезло. Оно было настолько коротким, что возбуждение Игоря не спало. Когда Вика дотронулась до него внизу живота, он забыл о видении, забыл о призраке, прячущемся где-то в квартире, он забыл обо всем. Вика оседлала Игоря, не встретив никакого сопротивления. Игорь скинул рубаху, схватил девушку за груди, поражаясь в очередной раз ее большим, едва помещающимся в ладони розовым соскам. Вика извивалась, скакала, прижималась и снова пускалась вскачь. Игорь просто наслаждался бешеным сексом. Вика сильнее сдавила ему таз. Ему даже показалось, что и там, внутри себя, она обхватила его и начала сдавливать его плоть. Игорь открыл глаза и снова увидел ту дурнушку. Она закатила свои звериные глаза, жирные складки затряслись в такт ее движением. Игорь с отвращением заметил, что из соска растет толстый черный волос. Возбуждение как рукой сняло. Видение не уходило. На нем действительно сидела и хрипела отвратительная толстуха. Она навалилась на него, продолжая двигать бедрами. Приятный запах духов сменился смрадом. Игорь попытался скинуть тушу с себя, но безуспешно. Когда тварь выпрямилась, в руке с повязанной на ней черной лентой появились ножницы. Игорь выставил вперед руки, чтобы оттолкнуть уродину. Ладони уперлись в маленькие скользкие сиськи. Игорь почувствовал, как жесткий проволочный волосок проскочил между пальцев. В следующий момент это его меньше всего волновало. Тварь вскрикнула и опустила руку с ножницами на лицо Игорю. Левый глаз вспыхнул болью. Миллионы щупалец оплели мозг, сдавили и взорвали его. А потом мир померк. Последнее, что Игорь увидел уцелевшим глазом, была вновь красивая девушка с большими розовыми сосками. Вика подошла к дому и посмотрела на окна. Свет в кухне квартиры Игоря горел. Не спит. На самом деле ей не хотелось возвращаться туда, но черный бант, бабулину ленту нужно вернуть. Она поднялась на четвертый этаж. У двери одернула куртку, подняла руку, чтобы нажать кнопку звонка, но передумала. Дернула за ручку, дверь оказалась не запертой. Вика вошла в квартиру. Запах тухлых яиц тут же ударил в нос. «Игорь?» Вика закрыла рукой нос и подошла к комнате, в которой они гадали. Игорь спал на диване. Без рубахи. Одна рука на груди, другая свесилась с края дивана. В ней зажата ленточка бабули. На лице Игоря лежала раскрытая книга. Та, с которой они гадали. Вика подошла, взяла ленту и развернулась, чтобы уйти, но что-то заставило ее остановиться. Любопытство? Да, оно коварно, и Вика не устояла. Она подошла и сняла книгу. Все, как бабуля и говорила. Дух накажет его, если помыслы его нечисты. Левая сторона лица Игоря была залита кровью, и кольца ножниц едва торчали из бурого цвета глазницы. Тонкие Викины губы растянулись в улыбке. Его помыслы были нечисты. Вика догадывалась. Поэтому-то и попросила бабулю помочь. Только Вика думала, что над ней будут издеваться все, и... Но вышло все так, как вышло. Что бы здесь ни произошло, помыслы Игоря были далеки от праведных. Вика вернула книгу на лицо Игоря. «Нечестивец». Свернула черную ленточку и положила в карман. Бабуля сказала, что ленточку нужно вернуть в венок до рассвета. иначе она будет сердиться. Вика ей поверила, ведь мертвые не врут. Вика обернулась. На секунду ей показалось, что перед ней мерцает, словно раскаленный воздух в жаркую погоду, какая-то сущность. «Чуть не забыла», — улыбнулась Вика. «Дух, спасибо. Ты можешь уходить». Мерцание часто-часто задрожало, а потом исчезло вовсе. Вика вернет ленту на кладбище сегодня, но потом попросит у бабули еще раз. Вика хотела проверить Вадима. Сегодня он ей понравился, но ей хотелось верить, что помыслы его чисты. А если нет? Алексей Шолохов. Книга «Ножницы. Черный бант». Рассказ читал Олег Булдаков.